Ранобэ, лорд Сюэйн, том 1, глава 1, территория Снежного Орла, календарь Горного Дракона, 9616 год, зима, безмятежная провинция Солнца, голубое речное графство, в городе водных обрядов, 8- или 9-летний мальчик с красными губами и белыми зубами, одетый в изящно сшитую на заказ одежду из белого меха, нес мешок на спине, но в настоящее время он мчался проворно через горы. В правой руке он держал короткое копье из черного дерева, он преследовал испуганного и бегущего дикого оленя. Листья окружающих деревьев встряхивали снег, мягко опускаясь. Здесь мальчик внезапно поднял короткое копье, его тело наклонилось немного назад, великая сила вытекала из его талии к его правой руке, и он сделал резкий и очень сильный бросок. Шуа! Короткое копье из его руки летело через воздух, оно задело несколько листьев дерева, копье преодолело дистанцию 30 метров и полоснуло по задней части дикого оленя. Затем это копье воткнулось в глубокий снег, только оставив след крови на диком олене. Дикий олень немедленно начал бежать еще быстрее со всей силы в глубину гор, так же, как он собирался бежать с глаз долой. Внезапно, со свистом, камень взлетел ПП, мог неправильно перевести. Камень превратился в луч света, метнулся в сторону соседней горы, пролетев 100 метров. Луч сильным ударом пробил ствол большого дерева и точно выстрелил дикому оленю в голову. Череп дикого оленя не смог заблокировать это. Он качался из стороны в сторону, пролетев 10 м, прежде чем рухнул на землю. Отец, мальчик повернул голову, посмотрел вдаль и беспомощно сказал: «Не надо было помогать мне, еще немного и я бы убил его. Если бы я не помог, дикий олень убежал бы. Точность твоего короткого копья во время рывка еще немного недоработана. Сегодня вечером возвратись и тренируйся, бросив в цель короткое копье 500 раз». Сильный голос слышался издалека. Вдалеке две фигуры шли рядом. Один из них был довольно крепким человеком средних лет с темными волосами и черными глазами, нес коробку с оружием на спине. Другой мужчина был еще более крупным и более крепким. Он был в высоту более чем 2 метра с руками толще, чем бедра большинства людей, но его голова была головой льва. У него действительно была голова льва и тело человека. С его грязными желтыми волосами, лежавшие на его плечах, он был ясно одним из редко замечаемых мужчин-лев, лучшим из мужчин ПП. В этом предложении могут быть неточности. Он тоже нес коробку оружия. Человек средних лет проговорил с улыбкой: «Тонгсан, старый друг, ты видишь, насколько огромен мой сын? Ему только 8 лет в этом году, но все же у него уже есть сила взрослого мужчины. Да, Сюэйн, он довольно хорош. В будущем для него не будет проблема стать более сильным, чем вы», — дразнился мускулистый человек-лев. «Конечно, он будет более сильным, чем я. Когда мне было 8, я все еще смеялся и играл с детьми в деревне. Я тогда ничего не понимал. Только после призыва в армию у меня появился шанс изучить дауцы ПП. Предположительно, это какая-то магия или техника боя». Мужчина средних лет вздохнул с сожалением. «Как отец, я не могу обеспечить идеальные условия для своего ребенка. Но для тех, которые могу дать, я буду делать это с большим усилием и обучать его правильно. Конечно, он будет более сильным, чем я. Когда мне было 8 лет, я все еще смеялся вокруг и играл с детьми деревни. Я ничего не понял. Только после входа в армию сделал у меня есть шанс вырастить дауцы». Человек средних лет вздохнул в сожалении. «Как отец, я не способен предоставить отличные состояния своему ребенку. Но то, что я смогу сделать, я сделаю с большими усилиями и обучу его должным образом. Донгбо, для вас, достичь ранга небесного рыцаря, начиная как простолюдин, и даже суметь приобрести свою территорию, чтобы стать лордом, это уже очень впечатляет». Мускулистый мужчина-лев улыбнулся. Этот мужчина средних лет был лордом территории, охватывающей более чем 100 квадратных километров. Барон Донгболи. Барон был самым низким дворянским титулом в империи Лонгшана династии Ся. Когда империя была создана, дарование благородных званий было под строгим контролем. Текущая империя существовала уже в течение 9000 лет. Этот колосс уже начал распадаться, так что покупка и продажа некоторых низких дворянских званий была официально разрешена правительством. Примечание переводчика: порядок званий дворянства, герцог, маркиз, граф, виконт, барон. В те время Донгболи и его жена решили купить дворянский титул, только потому, что у них был ребенок. После покупки участка земли они назвали территорию «Снежная территория орлов». Они назвали территорию в честь сына, и это показало их любовь к сыну. ПП, скорее всего, у их сына имя или прозвище «Снежный орел». Конечно, это было только маленьким участком земли в империи Лонгошена. Я начал выращивать цультиватинг, дауци, когда мне было уже 20 лет. Но мой сын отличается. В этом году ему только 8 лет. Я оцениваю, что, как только ему будет приблизительно 10 лет, он может начать выращивать дауци. Ха-ха, он, конечно, будет более влиятельным, чем я. Дун Боли посмотрел на мальчика, и глаза, заполненные любовью отца, были в ожидании достижения его сына. Видя его силу, 10 лет – это правильный выбор. Мускулистый человек, лев одобрил решение. С их большим опытом их предвидение было естественно точно. «Отец, вы смогли кинуть камнем сквозь это большое и толстое дерево так далеко?» Мальчик подошел к дереву и стоял рядом с ним. Его две руки обняли дерево, но были неожиданно не способны полностью обхватить ствол. В этом стволе было огромное отверстие. Да это дерево очень широкое. Ах, если бы вы должны были позволить мне немедленно срубить его, потребовалось бы очень много времени. Теперь вы знаете силу рыцаря разряда небес, сказал мускулистый человек льва. Дун Боли рассмеялся. Ему, как отец, нравилось хвастаться перед сыном. Столь же сильный, как бог, мальчик скривил губы в язвительной усмешке. Бог, Дун Боли и мускулистый человек, лев Тонгсан внезапно затихли. Основатель империи Лонгошена, Лонгшан Небесный Император, был силен почти как богом. Это было то, что почти все люди в этом мире знали. Дун Боли можно было считать храбрым и сильным человеком в пределах армии, но по сравнению с почти богом, ну по сравнению с императором он был никто. Похоже, сегодня вечером, практика с коротким копьем 500 раз слишком мало. Да, пойдите практику с копьем еще 1000 раз. Дун Боли в ехидной усмешке облизал губы. Отец, мальчик широко открыл глаза. Вы, похож, что вы все еще смеете спорить со мной. Помните, споря с отцом, вы определенно ухудшите свое положение. Хорошо, теперь прикажи им возвращаться, сказал Дун Боли. Мускулистый человек Лев Тонгсан вынул флейту, сыграл несколько низких звуков. Звуки распространились повсюду в горах, и тогда 20 бронированных солдат быстро помчались на зов. «Заберите убитое животное», — скомандовал Дун Боли. «Да, мой лорд», — почтительно ответили солдаты. Дун Боли и мускулистый человек Лев привели мальчика Сюэ и Нупепе имя ГГ к пику горы. Большое количество лошадей и приблизительно 100 солдат было собрано здесь. На просторном снегу лежало большое белое одеяло, на котором сидела таинственная леди, одетая в пурпурные одежды. Рядом с фиолетовой одетой леди ребенок 2 лет или 3 года возраста лежал и вдруг подскочил. Солдаты держали почетный вид для леди, одетой в пурпур. Поскольку эта леди, одетая в пурпур, была влиятельным волшебником. «Камушек, иди посмотри, кто пришел», — сказал леди с улыбкой. 2- или 3-летний ребенок немедленно повернул голову, чтобы посмотреть, кто пришел, и его глаза засветились от радости. Примечание. Имя ребенка Циньши означает «медный купорос», так что камушек — это вроде как прозвище. «Подними меня, брат! Подними меня, брат!» Ребенок повернулся и кинулся к пришедшим людям. Леди в пурпурных одеждах улыбнулась этой сцене. «Камушек!» Сюэин немедленно подошел к брату и присел вниз. Его младший брат Циньши бросился в его объятия. «Подними меня, брат! Подними меня, брат!» Сюэин поднял своего младшего брата и поцеловал его. «Камушек, я сегодня охотился на дикого оленя. Посмотри!» Сюэин указал на дикого оленя, снимаемого солдатами позади. «Умеренная перемена направления, умеренная перемена направления!» Маленький брат Циньши открыл черные как ворона глаза широко, поскольку его рот освободил неясный звук. Маленькому брату Дунбо Циньши было только 2 года. Даже при том, что он очень старался говорить, его слова были все еще неясны, и поэтому Сюэин не понял их значения. «Это, дикий олень, животное, найденное на задних слонах горы нашей семьи. Сюэин, почему ты не даешь мне обнять своего брата?» Леди встала и пошла. «Да, мать». Сюэин передал ее своего маленького брата. Леди в фиолетовой одежде сказала: «Я принесла сладкие оливковые пироги, которые все еще горячие. Они находятся в корзине, почему вы не торопитесь и не едите их?» Пирог, глаза Сюэина засверкали, и его рот наполнился слюной. Понимая, что он пускал слюни, он немедленно умчался. «Я хочу поесть, я хочу поесть». Маленький брат Циньши немедленно вырвался из объятий своей матери. Он становился самым активным каждый раз, когда фраза «ест, пирог» был упомянута. «Конечно, есть кое-что и для тебя, маленький обжора». Леди увидела Дун Боли и мужчину льва Тонгсан. «Вы двое тоже идите быстрее, я тоже приготовила немного еды для вас, чтобы поесть. Ха-ха». «Мастер не только силен в магии, но и на кухне», — сказал мускулистый лев-мужчина. «Этот лев-человек когда-то был рабом, когда он был маленьким, и ушел слуг леди к одному из ее последователей. Прошло уже много лет, и их отношения стали как семейные». Мускулистый лев-мужчина настойчиво называл ее мастер. Как только Усюэ и народ наполнялся едой, он начал рассматривать окрестности. Поскольку их лагерь находится на вершине горы, он видел соседние горы и некоторые сельхозугодья. Везде, куда он смотрел, была территория его семьи. Его мать и отец, из-за его рождения, остановили их дни выживания, купили титул дворянина и купили большой участок земли. Вся полоса земли была названа территория Снежного Орла. Бо Дун Сюэ им сделал лицо, выражающее счастье. У него был отец и мать, которые любили его всем сердцем. У него был милый маленький брат. У него было много добрых людей на его территории. Этим типом жизни Донг Бо Сюэ Ин был очень доволен. Единственная вещь, которая давала ему головную боль, это обучение его отца было слишком тяжелым. Тренируясь с коротким копьем еще 1000 раз помимо изначальных 500 раз, и также метко стрелять, и лицо Бо Дун Сюэ Ин скисло. Сумерки, в небе светил полумесяц, свист, ветра, бум. 1000 метров над землей, очень быстро летела гигантская птица, и была похожа на большое черное облако. У этой гигантской птицы было 4 крыла, с размахом крыльев более чем 20 метров. Ее скорость полета почти достигла скорости звука. Это было чрезвычайно тираническое и ужасное животное демона, 4-крылый стервятник. На его спине 2 силуэта сидели со скрещенными ногами. Один был одет в серебряную броню, в то время как другой был надет в серую и держал в руке пурпуровый посох. «Где мы?» — спросил человек в серой одежде. «Владелец, мы уже вошли в Ишуйцаунти. Я оцениваю, что мы прибудем через полчаса». Человек с серебряной броней смотрел вниз с ледяным пристальным взглядом, что ясно отличая его более низкое положение в обществе. «Через полчаса я наконец увижу свою сестру». Голос человека в серой одежде был сложен. «Вы действительно довольно способны к срыванию. Даже когда вы преследуетесь вашей семьей, вы смогли срываться от них не меньше 15 лет. В темноте ночи 4-крылый стервятник летел прямо над территорией Снежного Орла. Том 1, глава 2, трансценденция, ночь». Бо Дун Сюэ Ин прислонился головой к своей постели, и среди теплых и пушистых одеял, читал книгу. Рядом с ним лежал огненный кристалл, его давало свет всей комнате. Название книги «10 великих трансцендентных рыцарей» – это биографический роман, а также любимый рассказ Донг Бо Сюэ Ин. Особенно истории легендарного трансцендента. Донг Бо Сюэ Ин из знатной семьи, и кроме того, его мать является магом, и поэтому его семья имела много книг. Он читал эти книги с раннего возраста и узнал много полезных и интересных знаний. Например, он знал, что рыцари можно разделить на 7 рангов. Человеческий, земной, небесный, метеоритный, серебряный луны, легендарный, а также трансцендентный. Существуют 3 яруса рыцарей: смертный, звездный и рыцарей. Человеческий, земной и небесный ранги рыцарей считались смертными рыцарями. Метеоритные, серебряные луны и легендарные ранги рыцарей считались звездными рыцарями. И выше звездных рыцарей находились трансцендентные рыцари. 3 великих ранга. Было очень трудно до них прорваться. Например, мой отец и дядя Тонг находились оба в небесном ранге. Так о звездных рыцарях. Сколько существует звездных рыцарей? Эти рыцари ослепительной силы на поле боя. Никто и ничто не может причинить им вред. Даже если они атакованы множеством стрел, они бы все же выжили. В общем, они могли бы повернуть ход войны вспять, убивая бесчисленных врагов. Но это только сила смертных. Хотя один воин из легендарных рангов может уничтожить армию в 100 000, даже если этот человек стал человек-армия, достиг пределов смертных, обладая силой, соперничающей с Богом и некоторыми другими именами, в конце концов, они всего лишь смертны. Если полагаться на цифры, эти существа могут быть истощены до смерти. Но после выхода на трансцендентный ярус, тут была огромная разница. Это не только намного сильнее, чем звездный рыцарь, его жизнь и душа тоже преобразовывается. Этот рыцарь больше не будет смертным, а трансцендентным существом. Цифры ничего не значат для них, поскольку они никогда не устают, и это почти невозможно, причинить им вред. Они люди удивительной силы, превосходящие пределы материального мира. Даже боги боятся тех, кто достиг трансцендентного яруса. Все существа, по легендам, лавовые гиганты, которые 1000 метров высотой, или великие демоны в чистилище бездны, стали трансцендентными. И люди тоже могут стать трансцендентными через культивирование. Сильный трансцендентный рыцарь отпугивает даже вторжение демонов и может убить каждого, кто сопротивляется. Эти трансцендентные люди являются причиной, почему люди правили над всеми другими внешними расами так долго. Было бы здорово, если бы я мог стать трансцендентным рыцарем. Я мог бы поймать пару-тройку демонов в качестве домашних любимцев, сделать огромного дракона моим питомцем и найти несколько богов, чтобы выпить вместе. Донг Босю и Ин по-дурацки смеялся, пока просматривал книгу, представляя себя в качестве трансцендентного рыцаря, как вдруг, динг, огненный кристалл потух рядом с ним. Ах, почему огненный кристалл погас так быстро? Донг Босю и Ин только что добрался до интересной части книги. Он сделал беспомощное и горькое выражение. Иметь мага, мать, довольно жалкое зрелище. Даже огненный кристалл лампа гаснет во время сна. Вздох, спать пора. Без света ночью можно только спать. Когда Донг Босю и Ин начал беспробудно спать, он начал мечтать. Во сне он был трансцендентным рыцарем, не было ничего, что он не может сделать, он не может помочь, но обладал большой улыбкой на лице. Было ясно, что этот сон был очень сладкий. Пара Донг Бо также была в постели, готовясь лечь спать. «Донг Бо, я ощущаю себя тревожно», — сказала жена, обнимая мужа. «Ах, Ю, не волнуйся. Мы были здесь в городе Исуи в течение 8 лет и всегда было тихо. Твоя семья никогда не найдет нас. Успокойся, ничего не случится. Наша семья всегда будет такой безмятежной. Лет 10, нет 20 лет, нет, пока наши волосы становятся белыми, пока мы стареем, они никогда не найдут нас». Они никогда не найдут нас. Донг Боли нежно обнял жену. Жена положила голову на грудь мужа. Она не раз упоминала эту тему, потому что она знает, как сильна ее семья. В конечном итоге они будут пойманы. Была легкая улыбка в уголках ее губ, потому что она не имеет ни малейшего сожаления о выборе, который она сделала. Это была бы катастрофа, если бы она следовала планам своей семьи. Она сбежала от семьи и поехала путешествовать во многих местах. Наконец, она смогла снова быть с ее любимым и еще с двумя очаровательными сыновьями. Она уже полностью удовлетворена своей жизнью. «Донг Бо, ты жалеешь об этом?» Его жена спросила, понизив голос. «Если они нас поймают, они не отпустят тебя легко. Сколько угрожающих жизни ситуаций мы прошли, ты еще спрашиваешь?» Донг Бо улыбнулся. «Да, это было поздно ночью, вся крепость была безмолвной, за исключением нескольких солдат, стоящих на страже. Все беспробудно спали. Хонг огромная птица, словно черное облако летело по небу, грохочущий шум расколол атмосферу. Даже некоторые стекла в окнах замка начали вибрировать. Большая птица кружила в небе. Мужчина в серой робе и человек в серебряной броне смотрели вниз, на площадь. «Мы здесь». Человек в серой робе имел сложное выражение. «Сестра, я очень хочу забрать тебя. Предупреждение, нарушители». Энергичный раздался рев во весь замок. Лев-мужчина Тонгсан издал яростный громкий рев. «Это лев-человек из клана зверолюдей». Человек в серебряной броне опустил глаза и спросил с любопытством. «Это лев-человек, который был дан младшей сестре семьей последний раз. Кто бы мог подумать, что этот лев-человек до сих пор следует за моей сестрой после стольких лет. Он довольно лояльный». Человек в серой робе смотрел на энергичного льва-мужчину и размышлял о рабе. Лев-мужчина, будучи подростком, был заперт в клетке в том году, когда лев-подросток тихо последовал за сестрой до сих пор, и теперь он стал настолько сильным и стремительным. Нижняя часть замка занимает 1 км земли, разделенный на внутренний замок и внешний замок. Во внешнем замке живут в 4 лагерях солдаты и слуги. Рыцари могли привести свою семью жить во внешнем замке. Стражники каждую ночь дежурят на всех стенах вокруг внешнего замка. «Там враг, там враг!» 300 солдат на стене замка подняли гигантский темно-красный арбалет. Большая стрела уже была поставлена на большой толстый арбалет, направленный в 4-крылого грифа издалека. «Вперед!» Человек в серой робе приказал. Да мужчина в серебряной броне спрыгнул с птицы на землю. Было приблизительно 56 метров падения, и он приземлился без какого-либо смягчения. Обеими ногами он громко приземлился на землю крепости, сотрясая землю. Камень под ногами треснул во всех направлениях. Человек в серебряной броне смотрел вперед. В этот момент супружеская пара вышла. Даже Донг Босю и Ин и его младший брат проснулись. «Кто может спать с ревом и грохотом снаружи? Что происходит?» — спросил Донг Босю и Ин, неся своего брата и встав за родителями. «Мой Янь Ю, Человек в серебряной броне стоял на открытом в замке. Большое количество солдат на стенах замка навели арбалеты на него. Он холодно сказал: «Ты еще смеешь сопротивляться? Даже в этой ситуации вам лучше пойти с нами, послушно. Оглянись вокруг», — Донг Болли крикнул. Человек в серебряной броне оглянулся, вдалеке появились солдаты, на стенах крепости и на земле вокруг него. Каждый солдат держал большой темно-красный арбалет. Человек в серебряной броне простодушно улыбнулся. «Арбалет дробящей звезды, неплохо. Уездный город в небольшой посредственной территории может неожиданно предоставить столько дробящих звезды и арбалетов. При этом много. У вас есть какая-то надежда убить меня? Ты метеоритный рыцарь в бою один на одном. В нашем замке никого, кто мог бы с тобой сравниться», — Донг Болли сказал. «Но с 500 дробящих звезды и арбалетов, каждый из которых способен покалечить тебя, если мы обложим тебя со всех сторон, я уверен, что мы можем убить тебя. Это территория семьи Донгбо». Фиолетово одетая девушка Мо Янью также сказал: «Вы вторгаетесь на территорию благородного, это провокация в отношении нашей семьи. У нас есть все основания убить тебя. Ты умрешь без каких-либо последствий. В законе империи дворяне имеют особые полномочия, и территория благородных неприкосновенна. Вы, супружеская пара, должна пойти со мной. Прекратите сопротивление». Человек в серебряной броне нахмурился. «Благородные под протекцией империи, вы собираетесь нарушать закон, захватив двух благородных?» — фиолетово одетая девушка Мо Янью холодно спросила. «Сяю». Слегка охрипший голос можно было услышать. Все подняли головы и посмотрели вверх и увидели большую птицу, перевозящую человека в серой робе, который держал волшебный посох. Вдруг ужасное бурное давление собралось. Появились слои толстых облаков в небе из ниоткуда. В слоях облаков был проблеск грома и молнии. Появились тонкие нити молнии из ниоткуда, поражая многие места в замке. Эти бесчисленные молнии несли прекрасную и великолепную сцену в черной ночи. Эти молнии приземлились на солдат, один за другим они сразу падали на землю, дергаясь и крича, роняя дробящие звезды и арбалеты по всей земле. В мгновение ока несколько сотен солдат потеряли волю к сопротивлению. Они могли бы сказать, что он был снисходителен, иначе, если бы он был действительно серьезен, все эти солдаты бы уже поджарились и превратились в уголь. Величественный четырехкрылый гриф приземлился, затем человек в серой робе спустился. Он приподнял капюшон, открывая бледное, но красивое лицо. Черты лица юноши в серой робе были очень похожи на Мо Янью. «Сяю, ты все еще хочешь сопротивляться?» — юноша в серой робе спросил. «Большой брат». Облаченная в фиолетовое платье Мо Янью вытаращила глаза, ее тело немного дрожало. Том 1, глава 3, расставание. В стороне Сюэин удерживал своего младшего брата рядом, пораженный и взволнованный. «Этот человек в серой робе старший брат матери? Брат, столько лет прошло». Мо Янь показала улыбку. «Быть в состоянии видеть тебя снова делает меня счастливой. Ты уже достиг яруса звезд. Ты теперь маг Серебряной Луны, я права?» «Да», — юноша в серой робе молча кивнул головой. «Звездный ярус магов состоит из трех великих рангов: метеоритный, Серебряной Луны, легендарный. Как и рыцари, звездный маг. Этот юноша в серой робе впечатляющий серебряный маг. Даже в своей семье его статус был достаточно высоким. Чтобы иметь возможность стать серебряным магом без помощи, вы должны быть в топ-3 в подрастающих поколениях семьи», — Мо Янь сказала с завистью. «Брат, если ты станешь легендарным магом, это будет даже поразительно. Даже сегодня нет легендарных магов в семье, это просто слишком трудно сделать последний шаг до легендарного ранга», — пожаловался юноша в серой робе. «Легендарный ранг, важность исходит из того, что внутри драконьей горной империи, там был только один легендарный ранг. Легендарный ранг требует абсолютного уважения от смертных, потому что они достигли вершины смертных. Однако, еще один шаг вперед приводит к превосходящему рангу. Даже если это маг Серебряной Луны, выглядит столь могущественным, что он может легко уничтожить отряд армии, но если бы ему пришлось столкнуться с легендарным рангом, боюсь, он даже не будет способен активировать заклинание. Ты нарушила правила нашего клана. Ты должна знать правила нашего клана, которым уже тысячи лет», — заявил юноша в серой робе. «Без правил, даже процветающий клан будет в конечном счете в упадке. Наш клан переживает трудные времена, но теперь мы вновь будем процветать. Это все из-за правил клана. Но если вы нарушаете правила, то вы должны быть наказаны. Скажите мне ваш выбор», — сказал юноша в серой робе. Сразу атмосфера замерла. Сбоку был Дон Болли, надежный лев человек и Сюэин, держащий своего младшего брата. Каждая из них был несравнимо напряженный. Я благородный. Поэтому я нахожусь под защитой законов империи о предоставлении убежища. Вы не можете нарушать имперские законы о предоставлении убежища, поймав нас. Хотя ты очень грозный, если ты нарушишь имперские законы, даже ты умрешь. Мой Янь Ю смотрела на своего старшего брата. Благородный, юноша в серой робе покачал головой. Даже в последний момент, ты не желаешь сдаваться. Забудьте об этом. В этот раз я действительно принес приказ. Цвет лица мой Янь Ю, Донг Боли и надежного льва человека все подверглись большим изменениям. Юноша в серой робе поднял правую руку и появился золотой свиток из воздуха. Как только он открыл свиток, таинственная сила насытила воздух. Когда он держал своего младшего брата, Сюэин мог ощутить, что сила, выделяемая этим свитком, была весьма загадочной. Он не мог понять, но благоговел его в своем сердце. Императорский указ. Клан Муянь приказал наказать Муянь Ю из младшего поколения. Наказанием будет столетие изоляции. Барон Донг Боли был приговорен к столетию принудительного труда. Муянь Чэнь несет ответственность за их наказание. Голос юноши в серой робе резонировал по всему замку. Донг Боли и Муянь, муж и жена, посмотрели друг на друга с проблеском облегчения. 100 лет изоляции, 100 лет принудительного труда, слишком долго, это будет слишком долго. Лев-человек стал беспокоиться, продолжительность в жизни нормального человека занимает всего около века. Даже после достижения звездного ранга, продолжительность в жизни составляет всего около века или больше, там уже постареешь, еще столетие изоляции и каторга, разве это не изоляция до смерти, принудительный труд до смерти? Нет, дядя, ты не палач. Пожалуйста, спаси моих родителей, спаси их, пожалуйста. Неся своего младшего брата, Сюэин продолжал кричать. Дрожа кричал дядя юноши в серой робе. Я не могу спасти их, никто не может спасти их. Правила клана Муянь чрезвычайно строгие, это бесполезно, кто бы ни пришел, чтобы заступиться. Юноша в серой робе покачал головой. Ву-ву, ву-ву. Цинши плачет в объятиях Сюэина. Цинши было всего 2 года, и хотя он многого не понимал, он может чувствовать окружающую атмосферу. Сюэину тоже хотелось плакать. Однако он был еще более тревожный, ему уже было 8 лет. Он был очень толковым. Мать и отец будут в изоляции и принудительном труде столетия. Это было действительно наказание до смерти. Это его родные мать и отец. Его самые важные члены семьи. Спаси моих родителей, спаси моих родителей, пожалуйста. Глаза Сюэина намокли. Дядя, вы должны найти способ. Вы должны найти способ. Сюэин, не плачь. Галька, ты тоже не плачь. Хорошо. Мой Янью подошла к ним и присела. Подняла и понесла 2 сыновей с собой. Она повернулась, чтобы посмотреть на мужчину в серой робе. Можете ли вы, пожалуйста, дать мне и Донгбо немного времени? Ладно. Юноша в серой робе кивнул. На безымянной горе на территории Снежного Орла стоял деревянный дом. Донг-донг-донг. Горную дорогу трясло. Лев-человек Тонгсан взволнованно ехал на ледяном пегасе. Ледяной пегас был очень быстрый, так как он не был оснащен броней на этот раз. Из снежного горного замка он только ехал за период времени, которое требуется, чтобы приготовить чашку чая. «Сзунлин! Сзунлин!» — крикнул лев-мужчина нетерпеливо. Дверь каюты открылась. Появился седой мужчина, одетый в черную мантию. Однако он имел 2-метровый длинный змеиный хвост, который был толстый, как человеческое бедро. Этот незамаскированный змеевидный хвост указал на его личность, он был змей из зверолюдей. Кроме того, у него было лицо человека, которое принадлежало только змее и человеку королевской крови, 6-рукий дьявольский змей. Потому что у него 6 рук, обычно он прячет их в своих черных одеждах, так что другие не видят их. «Тонгсан, что случилось?» – спросил Цзунлин. Клан мастера наконец-то их поймали. Они также принесли приказ. Лев-человек почти плакал, когда он сказал это. «Ты самый умный из всех нас. Быстро придумай выход из этой ситуации». Тело Цзунлин затрепетало, как он слегка покачал головой. «Клан Муянь имеет приказ на сей раз. Никто не может спасти их сейчас. Только сила превосходящего существа может заставить семью Муянь их освободить. Потом. Там действительно ничего нельзя сделать», – опечалился Тонгсан. Он не мог забыть. Это его самый мрачный день страданий, с тех пор как он следовал за юной леди, из года в год. Пока, наконец, они не сбежали от клана Муянь. С тех пор как первый раз она привела его, Он преданно следовал за ней и встречал ситуации жизни и смерти снова и снова с ней. В его сердце, его мастер была даже более важна, чем его собственная жизнь. «Мы ничего не можем с этим поделать. Это Айю позволило тебе прийти?» – спросил Цзун Лин. «Ан, это была мастер, что позволило мне прийти», – ответил Тонг Сан. «Тогда идем. Тем не менее, вы должны попрощаться с ними». В его черных одеждах Цзун Лин туго сжимал кулаки до такой степени, что его острые ногти пронзили его ладони. Независимо от того, был ли это Донгбо или Айю, они оба были товарищи, с которыми он сталкивался с бесчисленными ситуациями жизни и смерти. В этот момент, как он мог не быть обиженным, но он ничего не мог сделать, и это было не в его характере показывать свои эмоции. Он был почти всегда спокоен. «Идем». Был еще один ледяной пегас. Цзун Лин и Тонг Сан уходили в спешке, чтобы вернуться в замок, в снежном горном замке. Пара Донгбо в настоящее время разъясняла Сюэину поставленную ему задачу. «Сюэин, этот кулон – волшебное хранилище элементов, которые можно использовать для хранения предметов. Это очень дорогая вещь, ее стоимость может соперничать с территорией Снежного Орла», – сказала Мо Янью, как она взяла ее кулон. «С сегодняшнего дня он твой. Кроме твоего дяди Тонг Сана и дяди Цзун Лина, никто не должен знать об этом. Ты даже не можешь сказать своему маленькому брату, ведь твой брат еще ребенок, он может случайно рассказать и показать это другим. Территория не может быть конфискована, но если магический предмет хранения будет выявлен, его будет очень легко украсть». «Мама, я возьму его», — ответил Сюэин. «Я и твой отец не имеем никаких сокровищ на наших телах». Пальцем Мо Янью аккуратно уколола палец Сюэина, вызывая появление капель крови. Молча, Мо Янью произнесла заклинание. Вскоре после этого капли крови образовали магический узор на кулоне. Тут же, Сюэин почувствовал, как его дух соединяется с кулоном. Помимо различных вещей и золотых монет, также внутри в кулоне были свитки. Все самые важные сокровища этого замка внутри. «Ох, это верно. Твой отец по-прежнему имеет еще одно сокровище». Мо Янью посмотрел в сторону на своего мужа. Донгбо Ли достал золотого цвета книгу из своей одежды. Вся книга была сделана из золотых листьев. Золото может быть сохранено в течение многих лет без повреждений, но только очень ценные книги будут сделаны с использованием золота. Это техника копья, оставленная превосходящим существом. Донгбо Ли сказал с улыбкой. «Основам я обучил тебя так же, как в этой книге по технике копья. Все древние благородные имеют 3 или 4 книги, написанные превосходящими существами, но у нашего клана не так много. У нас есть только одна книга, но это книга о технике копья. Необходимо правильно изучить ее и имей в виду, что ты не должен разглашать его содержимое никому, кроме вашего дяди Цзуна и вашего дяди Тонг Сана. Ха-ха. Когда мы получили эту книгу, они также присутствовали. Ан». Сразу после получения золотой книги, Сюэин почувствовал странное колебание силы, исходящее от нее. Он тут же спрятал ее в кулон. «Иди же, мы подождем прихода твоего дяди Цзуна и дяди Тонг Сана». Донгбо Ли и Мо Янью, муж и жена, привели своих двух сыновей, Сюэина и Цинши, подождать в зале. Вскоре вошли две фигуры. Эти две фигуры были определенно Тонг Сан и Цзун Лин. «Донгбо, Айю». Цзун Лин думал, что сказать, но слова не выходили из его уст. «Мы побеспокоим вас двоих перед тем, как мы уйдем», — Мо Янью сказала с улыбкой. «Тонг Сан обладает бурным нравом, так что будет нехорошо, если он будет управлять территорией, так что придется доверить управление ей Цзун Лину. Мы также должны будем рассчитывать на вас в обучении наших детей. Вы можете быть спокойны», — кивнул Цзун Лин. «Оставьте это для меня. Сюэин, помни, что я оставляю все вопросы с территорией твоему дяде Цзуну. Как только тебе исполнится 18 лет, тогда ты официально примешь власть на себя». Мо Янью посмотрела на сына. Она боялась, что некому будет помочь ей двум сыновьям. Два испуганных ребенка быстро будут истреблены чужаками. «Ан», — Сюэин сказала, когда она держала его младшего брата. Его младший брат Цинши удалился в объятия брата. Цинши не плакал больше, но, скорее, он чувствовал страх. Он боялся Цзун Лина и Тонг Сана. В конце концов, ему было только 2 года. Поскольку опасался головы льва Тонг Сана и змея хвостого Цзун Лина, у него было чувство страха по отношению к ним. «Скажи мне, мама, где клан Мо Янь? Как я могу спасти вас обоих?» Сюэин не мог помочь, но нетерпеливо спросил. спасти нас, мой Янью и Донг Боли бросил взгляд друг на друга. Забудьте об этих вещах и проживите ваши жизни хорошо. Ты понял, пока вы два брата в порядке, я и твой отец будем счастливы, сказала мой Янью. Спасти их, законы клана Мой Янь были очень строгие. Они должны были бы стать превосходящими существами, чтобы клан Мой Янь пошел против собственных законов. Ее дети станут превосходящими, они не осмелятся это представить. Скажи мне, что мне нужно сделать, чтобы этого достичь? Должен быть способ. Сюэ Ин с тревогой ответил. Подождите, пока вы не получили черный железный приказ от драконьей горной усадьбы, тогда я разъясню этот вопрос вам в подробностях. В это время вы, естественно, узнаете, как спасти их. Цзун Лин сказал со стороны. Мой Янь Ю и Донг Боли тупо уставился на Цзун Лина. Дайте ребенку немного надежды, Цзун Лин сказал. Донг Боли кивнул на это головой. Сюэ Ин всегда был ярким ребенком, и ему уже 8 лет. Он не мог забыть этот вопрос, так что, возможно, было бы лучше дать ему цель. Донг Боли сурово сказал. Это верно. Подождите, пока вы не получили черный железный приказ драконьей горной усадьбы сначала, тогда ваш дядя Цзун вам все расскажет. Черный железный приказ драконьей горной усадьбы, Сюэ Ин молча вырезал это в его сердце. Поздно ночью, разводной мост снежного горного замка был опущен. Человек в серебряной броне и юноша в серой робе стояли за пределами замка. Пара Донгбо говорили свои прощания своим детям. Сюэ Ин, позаботься о младшем брате. Хорошо, мой Янь Ю сказала. Так она доверила это задание ему. Ан Сюэ Ин кивнул с текущими слезами на глазах. «Уа, уа!» Сюэ Ин держал за руку Цинши, но он вдруг заплакал громко. Мой Янь Ю не мог не присесть и обнять сыновей. Пока она целовала своих сыновей, Донг Боли стоял там со слезами на глазах. «Мы идем!» Мой Янь Ю стиснула зубы, как она сказала это. Мой Янь Ю и Донг Боли сейчас уезжали в дальние места с юношей в серой робе. Они не могли не оборачиваться, пока они шли вперед. «Уа, не уходи, не уходи, не уходи!» Цинши кричал, он плакал. У Сюэ Ин слезы текли, когда он держал на руках Цинши. Он громко кричал, «Папа, мама, я, Донг Бо Сюэ Ин, обязательно спасу вас. Наша семья непременно воссоединится, обязательно. Я обещаю, я обязательно спасу вас. Никто не остановит меня». Обещание Сюэ Ина разнеслось по тихому ночному небу. Мой Янь Ю не могла не плакать. Как она прикрыла рот руками, Донг Боли тоже задрожал, как они поднялись на четырехкрылого грифа. «Мы уходим». Юноша в серой робе слегка покачал головой. «Спасти их? Как бы ему их спасти? Даже старший брат хотел спасти их от этого, но правила клана были беспощадны. Эмоции были бесполезны в лице правил клана Мой Янь. Только превосходящее существо обладает силой их спасти. Не только он, пара Донг Бо никогда не думала, что их сын может стать превосходящим. Они не смотрели вниз на своего сына, а ведь он должен был стать превосходящим, чтобы спасти их. Превосходящие были в основном легендой. Ху! Четырехкрылый гриф расправил крылья и бросился навстречу небу в одно мгновение. Донг Боли и Мой Янь Ю оглянулись с верхней части грифа. За пределами замка был один большой и один маленький ребенок, которые выглядели очень слабыми. Сердце супружеской пары сжалось. Они не хотели оставлять своих детей. «Живите дальше хорошо, живите дальше хорошо». Мой Янь Ю молча повторила, она молилась о безопасности и мире для ее двух детей сейчас. Сюэ Ин смотрел, держа за руку младшего брата. Гриф летел с высокой скоростью в горизонт и становился все меньше и меньше. «Не уходите, не уходите», маленький брат Цинши плакал. Бо Донг Сюэ Ин обнял младшего брата. «Галька, не плачь, не плачь, пожалуйста, наши родители скоро вернутся. Они просто на небольшой прогулке, быстро вернутся назад вместе с твоим большим братом. Я обещаю, они вернутся». Том 1, глава 4, братья. Утром на второй день, драконья горная усадьба, водный обрядовый город. В этом мире, в каждом городе есть драконья горная усадьба. Драконья горная усадьба водного обрядового города была древним пятиэтажным каменным зданием. Вход в драконью горную усадьбу охраняли крепкого вида рыцари. Ни гражданские, ни благородные не осмеливались отважиться преодолеть границу в 10 метрах от главного входа. Проникновение за границу означало бы верную смерть даже для благородных. Старик в белой робе бросился в драконью горную усадьбу. Господин Юту приветствовали почтительно двое рыцарей в зеленой броне у входа. «Лорд усадьбы внутри?» – спросил старик. «Да он внутри, господин». Кажется, нетерпеливый сутра один из самых высоких рыцарей в зеленой броне ответил. Старик шагнул вглубь драконьей горной усобы, направляясь на третий этаж. Донг-донг, дверь была выбита. «Войдите», — раздался голос изнутри. Беловолосый старик толкнул дверь и вошел, закрыв за собой дверь. В комнате был гладкий, темно-желтый, длинный стол. Бумаги и книги были аккуратно расставлены на столе. За столом сидел темнокожий мужчина средних лет. Он просматривал книгу. Этот человек был повелителем водного обрядового города драконьей горной усадьбы, лорд Сиань. «Юту, что случилось?» — спросил лорд Сиань, взглянув на него. Новость была достоверной. «Вчера вечером барона Донгбо с территории Сюэ и на его жену увезли», — сообщил старик. «Силы снежной горы пытались сопротивляться, но были разбиты в мгновение ока. Хех, клан мой Янь очень властный», — улыбнулся лорд Сиань. «Только вчера я получил известие из префектуры, и уже они захватили их людей в течение ночи». Внутренние правила драконьей горной усадьбы также были очень строгими. 19 провинций империи. Все столицы провинции имеют драконью горную усадьбу. Каждая усадьба обладает скрытой огромной силой. Провинции, префектуры и уездные города. 3 уровня административного деления, управляющие миром. Они клан Мо Янь в конце концов. Клан Мо Янь входит в десятку кланов области восточной провинции, — сказал беловолосый старик. Хех, — усмехнулся лорд Сиань. Они в последний раз входят в десятку лучших кланов области восточной провинции. Кроме того, восхождение их клана в десятку лучших был результатом их предков. Иначе они не смогли бы сделать это сейчас. Тогда даже с выявлением небольшой силы они могли сокрушить наш колосс. Старик вздохнул и покачал головой. Жаль, территория Сюэина теперь осталась только с 2 детьми. Я узнал от моего расследования, что 2-летний сын поры плакал без остановки. Многие солдаты и слуги Снежного горного замка слишком опечалены всем произошедшим. Пара Донгбо очень хорошо относилась к своему народу и была почитаема, — кивнул лорд Сиань. Территория Сюэин. На вершине самой высокой горы Снежной горной скалы находился величественный Снежный горный замок. В замке некоторые из слуг скорбно сплетничали в темноте. Однако из-за наличия льва мужчины Тонгсан и шестирукого демона змея Цзунлина, повседневная жизнь всего замка продолжалась как обычно. Хотя, был уже день, брат Циньши только успел успокоиться. С тех пор, как его родителей забрали, он плакал, не переставая. Никто не мог его успокоить. В прошлом она была его матерью, которая посещала его лично. Поскольку мать маг, она могла легко добавить гипнотический эффект ее голосу. Укладывание ребенка спать было очень непросто. Но теперь, с травмой, которую Циньши пришлось пережить, это была большая головная боль укладывать ребенка спать. Циньши был в ужасе от льва мужчины Тонгсана, демона-змея Цзунлин с самого начала. Кроме того, горничные никогда не сопровождали младшего брата спать. Так это свалилось на Донгбо Сюэина лично укладывать своего брата спать. Хотя Сюэин почувствовал себя несчастным, он терпел страдания, чтобы уговорить брата лечь спать. Хотя это уже был день, его младший брат смертельно устал и, казалось, забыл о судьбе своих родителей. Он ведь еще 2-летний ребенок. Вполне может быть, что когда он подрастет, в следующий раз, он даже не смог бы вспомнить происшествие прошлой ночи. «Будь хорошим, Галька, иди спать. Я хочу спать с тобой, старший брат». «Хорошо, я здесь не с тобой, старший брат. Я хочу послушать, как ты поешь». Понемногу, очень уставший Циньши заснул в объятиях Донгбо Сюэина. Последний не смел двигаться, боясь разбудить своего младшего брата. Вскоре наступила ночь. Цзунлин и Тонгсан вышли во двор дома. «Дай мне посмотреть», — сказал Цзунлин, как он аккуратно слегка толкнул дверь и заглянул через небольшое отверстие. Он увидел пухлого Циньши, лежащего распластавшись на груди его старшего брата. У него текли слюни на грудь брата. Тем не менее, Донгбо Сюэин мог также крепко спать. Его одежда была немного растрепана, и одеяло покрывало только половину его тела. Тонгсан тоже заглянул в щелку двери, сам чувствуя себя убитым горем, как он смотрел на 2 братьев, прижатых вместе. Ах Ю всегда одна заботилась о Гальке и никогда не позволяла служанкам присматривать за ним. Видя нас, пугающих Гальку, как мы будем управлять в будущем, Сюину придется укладывать его спать каждый день. Цзунлин был немного взволнован. «Дядя Цзун», — дядя Тонг приветствовал Сюэин, как он аккуратно оставил брата на кровати, а сам встал. «Ты должен больше спать», — сказал Цзунлин. Он знал, что Сюэин не спал долго. Правда, Сюэин действительно не выспался. Он еще не оправился от шока, он должен был заботиться о брате. Это было полнейшее истощение, которое заставило его заснуть. Даже потом его сон был легким. Присутствие Цзун Лина и Тонгсана помогло разбудить его. К счастью, его организм сильный и он может выдержать давление. Все в порядке. Дядя Цзун и дядя Тонг. О Гальке всегда заботилась только мать и никто другой, сказал Донг Бо Сюэин. Теперь, когда моих родителей забрали, новости не скроешь. Даже сейчас, тем более я не могу позволить слугам заботиться о моем младшем брате. Он боится их, и вас, дяди. Так только я могу позаботиться о нем. В конце концов, я только заставил его спать. В течение дня, нам нужно будет только устроить, чтобы за ним присмотрели. Есть много людей в замке, которые присмотрят за ним в течение дня, сказал Тонгсан. Тогда мы будем полагаться на вас. Когда твой брат станет старше, ему будет лучше, сказал Цзун Лин. Эн Донг Бо Сюэин не сказал ничего больше. Цинши был его единственным и маленьким братом. Теперь, когда родителей забрали, ему придется хорошо заботиться о своем брате. Дядя Цзун и дядя Тонг, ранее вы сказали, что когда я получу черный железный приказ драконьей горной усадьбы, все разъясните. Как я могу получить его? Спросил Донг Бо Сюэин. Оба Цзун Лин и Тонгсан были беспомощны. Казалось, что этот ребенок всегда будет стремиться спасти своих родителей. После того, как ты станешь сильнее, драконья горная усадьба, естественно, отправит черный железный приказ, сказал Цзун Лин. Сильнее? Насколько сильнее? Спросил Донг Бо Сюэин. Твой отец, дядя Тонг и я все не имеем черный железный приказ, сказал Цзун Лин. День, когда драконья горная усадьба признает твою силу, будет днем получения черного железного приказа. Донг Бо Сюэин сразу понял, чтобы получить черный железный приказ, он в первую очередь должен быть более сильным, чем дядя Цзун и дядя Тонг. Теперь я понимаю, Донг Бо Сюэин не спрашивал больше. Как давно Галька спит? Спросил Цзун Лин. Почти 6 часов, ответил Донг Бо Сюэин. Тогда давайте его разбудим. Уже вечер, и Галька был обеспокоенным, так долго не поев ничего еще. Пусть он проснется к ужину. Кроме того, пусть эти служанки играют с ним так, что он будет в состоянии спать в течение ночи. Если он и дальше будет спать, он приведет к большим хлопотам в середине ночи. Небо было темным. В обеденном зале Донг Бо Сюэин сидел во главе прямоугольного стола с Цинши рядом с ним. Слуги стали подавать еду. На ужин Донг Бо Сюэин пил фруктовый сок и ел хорошо подготовленную порцию мяса демонического зверя. Его младший брат пил немного молока и ел кашу. Когда Донг Бо Сюэин смотрел, как его младший брат ест с счастливой улыбкой, тоска наполнила его сердце. Раньше их мать и отец тоже сидели за этим столом, но сейчас был только он и его брат. «Ты сытый?» – спросил Донг Бо Сюэин. «Эх, я сытый, очень сытый», – ответил Цинши, как он посмотрел на свой живот. С большим любопытством он спросил, где мать и отец, почему они не здесь. Они до сих пор спят, они ушли. «Галька, пойдем в сад на заднем дворе, чтобы играть», – ответил Донг Бо Сюэин. «Сад, пойдем в сад». Внимание Цинши мгновенно отвлеклось. В саду было много забавных мест. Он был специально построен для двух братьев и их матерью. Они любили играть там. Были даже некоторые магические артефакты там. «Отведите мастера Цинши к саду и ухаживайте за ним хорошо», — Донг Бо Сюэин поручил трем горничным, стоя в стороне. «Да», — три служанки почтительно ответили. Все они знали, что с сегодняшнего дня этот молодой человек был господином всей территории Сюэин. Как он смотрел, как служанки отвели его младшего брата вниз по лестнице, Донг Бо Сюэин положил свои руки на перила и посмотрел на сад. Было чуть более 20 огненных кристальных ламп, которые освещали каждую часть сада. В саду было 10 слуг, играющих с его младшим братом. Каждый слуга, играющий с его братом, был тщательно подобран с их верностью. Донг Бо Сюэин вернулся в свой кабинет. Кабинет был большой. Он был 6 метров высотой, 15 метров в длину и в ширину 10 метров. Учитывая то, что снежный горный замок охватывал 1 километр земли, этот кабинет казался очень обычным. Внутри кабинета стоял стол. Полки были заполнены с большим количеством книг, многие из которых были биографические романы. В прошлом Донг Бо Сюэин наслаждался, читая их, и его мать также собирала их. Сидя перед столом и со взмахом его руки, руководство с золотыми листами оказалось в его руках. Секретное руководство боевого копья от превосходящего рыцаря. Донг Бо Сюэин сразу же начал читать. Том 1, глава 5, техника копья. Я, темный ледяной рыцарь династии Ся, Ююаньхан, оставляю эту технику копья. Одна из страниц в книге с золотыми листами была переполнена небольшими рисунками маленького человека, практикующего технику копья. Вэн. Таинственная и могучая сила заставила воздух в комнате вибрировать. Хаэм, в шоке, Донгбо Сюэин поднял голову, чтобы посмотреть на сцену перед ним. Появился ослепительный серебристо-белый свет с открытых страниц книги с золотыми листами. Мистический свет медленно формировался в виде старика с копьем в руке, одетого, как нищий. Этот серебряный рисунок был очень маленький, едва повыше, чем книга. Внезапно ледяной ореол овеял Донгбо Сюэина, который не мог не содрогнуться. Хуа, образ нищего старика, начал практиковать прием за приемом, который использовал копьем в руке. Копье стало похоже на дракона, бушующее, толкающее, хлещущее и блокирующее. Это было слишком знакомо, это была техника копья, которой Донгбо Сюэин занимался с 6 лет, это была техника копья, что была очень распространена в империи Лонгшан, ее называли духовная техника копья. Духовную технику копья изучал весь мир, это самая простая и самая основная техника, названная источником всех техник копья. Здесь нет особенно удивительных техник убийства, только основные приемы. Многие эксперты копья начинали с изучения духовной техники копья, когда они начинали учиться использовать копье. Я практиковал духовную технику копья почти 3 года, почему я не понял, что эта техника копья была на самом деле такой впечатляющей. Донгбо Сюэин смотрел на изображение практикующих широкими глазами. Простой удар копья на рисунке этим стариком мог показать копье, стреляющее спирально, словно водяной змей. Донгбо Сюэин не мог понять, но чувствовал возбуждение от мощного удара, когда копье было извлечено спирально точно так же в противоположном направлении. Он начал заниматься в 6 лет, а сейчас ему 8 лет, сейчас зима, он действительно практиковался с копьем в течение почти 3 лет. Техника копья отца была очень стандартной, он также обучал меня в соответствии с этой техникой копья, но почему я все еще чувствую, что моя техника копья отличается от его? Донгбо Сюэин внимательно наблюдал. Та же основная техника копья. Когда практикуется мастер, это действительно отличается от новичка. Здесь внутренняя сила, каждый выстрел имел всплеск силы, как будто вся сила из тела была полностью использована на копье. Донгбо Сюэин смутно заметил. Книга еще раскрывала набор непрерывной практики духовной техники копья. Спустя час, кто знает, сколько раз он прочитал ее, только потом он переворачивал на следующую страницу. Страница была полна стесненных слов. Основы имеют важное значение в технике копья. Первый набор техники копья обучал происхождению всех приемов духовной техники копья. Только когда вы практикуете это в совершенстве, есть надежда изучить мою технику копья. Здесь ниже приведен набор методов циркуляции ци. Моя техника копья известна за ее скорость. Используя этот метод дау ци, вы сможете овладеть копьем еще быстрее. Все остальные плотно уложенные символы составляют все о методах дау ци. Слова этого необыкновенного рыцаря были весьма небрежные, но на самом деле, эта техника была бесценным сокровищем. Если бы были 2 одинаковых по рангу рыцаря, рыцарь с уникальной техникой дау ци смог бы сделать 4-5 ходов, пока противник будет только в состоянии сделать 2-3 хода. Я боюсь, что победа решится в этот момент. Моя техника копья называется техника темного ледяного копья. Тут имеется 3 сферы. Первая сфера – это падающий снег. Если вы изучите эту технику, вы переступили порог, и теперь являетесь мастером копья. Вторая сфера – это кровавый дождь. Если вы изучите эту технику, вы превзойдете легендарный ранг, и есть надежда войти в превосходящий. Третья сфера темного льда. Каждый превосходящий имеет свой путь, и эта техника олицетворяет мой путь превосходящего. Вот почему меня называют темный рыцарь льда. Мой путь не обязательно подойдет вам, если вы сможете достичь этого уровня. Или вы можете перенять технику циркуляции дау ци. Донгбо Сюэин стал взволнованным, когда он читал. Это действительно техника копья, оставленная превосходящим рыцарем. Она ведет вас к пути превосходящего. Он продолжал переворачивать страницы. После техники темного ледяного копья плотно уложенные символы разъясняли, здесь также некоторые уникальные методы техники циркуляции ци. Эти слова разъяснения были написаны в общей сложности на более 20 страницах, они очень полные, даже Донгбо Сюэин мог понять, что этот старший говорил, но боевая техника копья Сюэина была слишком поверхностной. Он никак не мог усвоить этот набор техники копья. Он перевернул последнюю страницу. Там несколько неразборчивых рисунков. Рисунки на странице сразу же направили свет на проекцию объекта нищего старика. Он начинал исполнять технику темного ледяного копья. Нищий старик сначала практиковал падающий снег из техники темного ледяного копья. Ощущение было одним словом – быстро. Только один удар был, как будто сотни и тысячи копий, как и многие падающие снежинки. По крайней мере, невооруженным глазом Донг Босюин не мог ясно видеть их. Затем он начал практиковать медленно, словно в замедленной съемке. Донг Босюин смог видеть их все явно. После этого он практиковал кровавый дождь из техники темного ледяного копья и, наконец, практиковал темный лед из техники темного ледяного копья. Этот набор техники копья можно описать только одним словом – быстрый. Это было очень быстро. Естественно, он продолжил практиковать духовную технику копья. Только тогда, когда он освоит эту технику, он сможет начать практиковать самую начальную технику темного ледяного копья – падающий снег. Младший брат Цинши действительно приклеился к Сюэину даже после того, как он заманил его в постель в ту ночь. Он шумно донимал Сюэина на своей кровати почти час, прежде чем наконец заснуть. На следующий день, после завтрака, область боевой практики. Это область боевой практики. Донг Бо Сюэин сказал, как он обвел глазами. В прошлом его отец практиковался здесь каждый день. Давайте начнем. Донг Бо Сюэин надел утяжелители и начал бегать по всей окружности внутреннего замка. Внутренний замок охватывал один ли, 500 метров. Он уже регулярно пробегал несколько ли каждый день. После того, как он закончит бегать, Сюэин вернулся к боевую области и сбросил его утяжелители. Весь в поту, он неторопливо шел в зону с большим количеством коротких копий. Каждое короткое копье было примерно 5 катти, 2-5 кг. Они были специально изготовлены для Сюэина. «Все верно», — сказал Сюэин, как он поднял короткое копье и небрежно бросил его на 80 метров, попав в толстую мишень. Эта мишень давно уже в шрамах с различными порезами. «Вперед, вперед, вперед!» Донг Бо Сюэин побежал, бросая еще одно короткое копье. Он повернулся и побежал, как он бросил свое копье. Он попал в цель во время движения. «Брось его для меня!» Сюэин закричал. «Да, господин!» Слуга послушался и начал бросать несколько мелких мишеней в небо. Сюэин пробежал с 80 метров и метнул копье по мишени. Иногда он поражал мишень, и порой промахивался немного. Определенно его метательным движением по-прежнему не хватало точности. Отец говорил, короткое копье окажет лишь помощь. Можно ударить во время бега и метать. В будущем ты должен практиковаться каждый день и метать по 200 раз, чтобы согреться, так чтобы ты смог поддерживать это ощущение. После метания 1000 коротких копий, Сюэин чувствовал, как его руки болят. Все его тело обливалось потом. Он давно привык к этому чувству. После окончания его практики с коротким копьем, Сюэин начал практиковать технику ударов кулаками, которая укрепляет мышцы и кости по всему телу. Это была техника Дауци, именуемая трехфазная техника огня. Отец потратил немалую сумму денег, чтобы получить эту технику. Изначально отец узнал эту технику, когда он был в армии, находясь лишь в низшем ранге. Эффект культивации ци был лучшим, когда организм был истощен. Эта техника комбинировала силу и мягкость. Во время сопоставления его дыхания к технике, его тренировка всего тела ощущалась комфортно. Проявилась слабая таинственная сила в его теле, заставляя его тело почувствовать онемение. Это вызывало у него быстрое восстановление физической силы. После отработки трехфазной техники огня дважды, обе его руки восстановились. Хорошо, время, чтобы начать практиковать технику копья. Сюэин поднял свое копье. В соответствии с его высотой, длина копья была 1,8 метра и весила 5 кг. Хе. Сюэин начал практиковать духовную технику копья. Он уже практиковал эту технику копья в течение почти 3 лет. Он уже был очень искусен в ней. Однако сегодня он чувствовал себя совершенно иначе. Верно, используя силу этим способом является наиболее комфортным. Сюэин вчера смотрел запредельным рыцарь спиарманшип практики. Он не мог помочь, но начать подражая рыцарю, пока он тренировался. Сразу же, он собран совсем награда. Выпад. Левой рукой слегка сжал копье, а правой рукой держал конец копья. Внезапно, он начал прилагать силу. С поворотом запястья правой руки. Копье ударило, как большая змея, быстро вращаясь. Если враг столкнется с этой атаки, это будет выглядеть как копье, направленное ему в лицо, но когда копье, вращаясь, подойдет ближе, оно упадет вниз и погрузится в его горло. Здесь были две цели атаки: первая бы запутала врага, пока вторая будет эффективно проникать в оборону противника. Па, острие вонзилось в тело манекен для тренировки. Этот манекен был закреплен в грунте и изготовлен из двух типов металла. Внутри манекен изготовлен из литого металла, в то время как поверхность манекена покрыта усовершенствованным веществом, которое является очень прочным и даже может восстанавливать себя. Эти манекены настолько прочные, что для рыцарей ниже звездного яруса уничтожить их невозможно. Но и во всей области существует всего 5 таких манекенов, потому что каждый манекен стоит 500 золотых монет. Помимо манекенов на поле, был один усовершенствованный манекен в лаборатории его матери, для того, чтобы проводить свои эксперименты. Выпад. Донг Бо Сюин атаковал с его полной силой. Он оттолкнулся, сделав выпад в центр, снизу и сверху, слева и справа. Легкий выпад был основным, на котором была основана каждая техника копья. С каждой попыткой Донг Бо Сюин попытался вспомнить ощущения, когда он тренировался с техникой копья превосходящего рыцаря. После выпада 1000 раз правая рука Донг Сюина затекла, и он купался в собственном поту. В прошлом он бы сделал выпад 500 раз до окончания обучения, но теперь он пошел еще дальше. Па. Наконец, во время выпада снова по манекену со всей силы, копье было отбито, и его рука стала затекать, и он не удержал копье. Бух. Копье упало на землю. Донг Бо Сюин стоял на коленях, хватая ртом воздух. Пот капал со всего тела, как он смотрел на копье, лежащее на земле. Хоть он и был полон решимости идти дальше, он был истощен, и у него был соблазн отказаться. Донг Бо Сюин осмотрелся. В прошлом его отец стоял над ним, злобно ругая Сюина. Трус, уже надоело, ты только сделал выпад 300 раз. С твоим телом мы мог бы нанести 500 раз, не чувствуя усталости, и при этом ты должен чувствовать усталость после выпадов 1000 раз. Твой лимит должен быть в 5 раз больше, чтобы ты сделал 1500 выпадов. Даже вред, причиненный достижением лимита, будет исцелен лечебными ваннами, что ожидают тебя. Завтра будет так, как если бы ты не был ранен. Тебе так повезло, что было у меня, когда я тренировался в детстве. Не могу даже сделать выпад 500 раз. Вставай. Если ты не встанешь, то ты трус. Только 500 раз. Ты, благородный юный господин, не можешь сделать это? Вставай. Сын Донг Боли не трус. Вставай. Рев отца смутно звучал в его ушах. Встань, встань. Донг Бо Сюин схватил копье и встал.